Орехов потирал руки, ну и везет же ему всегда. День выдался как на заказ удачным. Во-первых, закончена, наконец, злосчастная налоговая перепроверка. Ни вглубь, ни вширь проверяющие копать не стали. Поэтому и не нарыли практически ничего. Так, по мелочи. Выкинули из состава затрат какие-то канцтовары и пару зарубежных командировок. Да и НДС не приняли к вычету по нескольким неряшливо оформленным поставщиками счетам-фактурам. В итоге набралось недоимок 1150, то есть чуть больше 5000 долларов. Орехов готов был проверяющим эти деньги наличными отдать, лишь бы они отвязались и не стали бы инициировать встречных проверок с поставщиками и покупателями. Да покупателями сейчас в Мюнхене занимается Клейменов. Посмотрим, что он там накопает. Во-вторых, параллельно Экспоинвест Плюс сегодня была зарегистрирована новая организация, через которую в самое ближайшее время предполагалось проводить те же самые операции, какими вот уже несколько лет занимался Экспоинвест Плюс. Поскольку Экспоинвест Плюс оказался засвеченным в каком-то там неведомом списке в Москве, Орехов по совету Вайсберга и Альминской пошел на создание дублирующей схемы по перевалке товаров из России за рубеж. Постепенно весь оборот Экспоинвест Плюс предполагалось перевести на эту дублирующую организацию. В-третьих, именно сегодня Орехов провернул очередную удачную сделку с алкоголем. Помимо общих с Мариной дел, у него имелись и личные коммерческие проекты. Однажды у него состоялась доверительная беседа с Мариной. «Марин, если не секрет, только между нами, скажи, куда ты деньги деваешь? Потратить такую кучу денег ведь непросто. Или на мужиков своих тратишь, или в дело какое вкладываешь, в недвижимость, в бриллианты, изумруды, или копишь?» «Коплю. На счетах в зарубежных банках», — лаконично ответила Марина. «И ты довольствуешься только банковскими процентами?» — выразил тогда удивление Орехов. «А мне много и не надо. Главное — надежность», — отрезала Марина. «А я в дело вкладываю», — с чувством превосходства признался Орехов. Его просто распирало от торжества. «И в какое такое дело вы вкладываете деньги? В торговлю наркотиками? Оружием?» — довольно зло спросила Марина. «В алкоголь», — ответил Орехов. «Погореть хотите? Всю нашу схему засыпать?» — с упреком сказала Марина. «Но почему обязательно погореть? Так, немножко поиграть. Вложил деньги в покупку спирта, затем по бутылкам разлили, разбавив водой, и водку продали. Деньги с наваром вернулись. Чего тебе здесь не нравится?» «Это не наша сфера. Вы влезаете в чужие дела, за это вам и всыпать могут», — предупредила тогда шефа Марина. Марина редко когда ошибалась, если не считать трех ее распавшихся брачных союзов. При этом сама Марина отнюдь не считала свои браки и разводы ошибками. Это был просто ее собственный жизненный путь в поиске того единственного, который... Но в своих сомнениях относительно алкогольного проекта Орехова Марина явно была не права. Размышление Орехова прервал зуммер селектора и голос Марины. «Вадим Николаевич, звонил из Мюнхена Алексей Клейменов и просил вам передать дословно следующее. Мне все стало ясно. Подробности при личной встрече». «Что это там ему стало ясно? Что пиво настоящим бывает, а не всегда обязательно разбавленным? Что он там шутки с нами шутит?» — возмутился Орехов. «Подождем его возвращения. Он же сказал подробности при личной встрече», — пояснила Марина своему шефу и отключилась. Скорее для собственного спокойствия, нежели для выяснения истины, Алексей договорился о встрече с Ибрагимом. Встреча была назначена на утро следующего дня. Утром Ибрагим заехал за Алексеем в гостиницу. За рулем его автомобиля на этот раз сидел средних лет турок. Поздоровавшись с Алексеем и расположившись рядом с ним на заднем сидении машины, Ибрагим попробовал пошутить. «Для чего я вам понадобился? Вам что, Эльвира не понравилась?» Не встретив со стороны Алексея адекватного игривого настроения, Ибрагим перешел на деловой тон. «Эльвира — серьезная девушка. Карьеру в немецком обществе хочет сделать. Она вам помогла в вашем деле?» «Очень помогла. Поэтому я и закончил свою работу так быстро», — ответил Алексей, решив немного потрафить Эльвире. Экскурсия по многоэтажному техническому музею действительно произвела на Алексея неизгладимое впечатление. Особенно ему понравилось, что в этом музее посетителям разрешается крутить ручки разных экспонатов и нажимать на кнопки различных макетов, иллюстрирующие какие-либо процессы от гидравлики до передачи радиосигналов на расстоянии. Алексея впечатлили также увиденные им внутренности морских парусников и то, что ему по приставной лесенке удалось даже влезть внутрь нескольких настоящих самолетов. «Я только хотел уточнить с вами некоторые детали. Вдруг я что не так понял», — пояснил Алексей. «Я отниму у вас не больше часа». «Хорошо», — согласился Ибрагим. В офисе фирмы «Информатик» ГМБХ Алексей, Ибрагим и Гюнтер сидели в том самом кабинете, который еще в первый день удивил Алексея висящим на стене портретом Ленина. «Я уже закончил свою работу», — доложил Алексей. «Так быстро?» — удивился Гюнтер Майер. «Но я хотел бы уточнить ряд нюансов», — продолжил Алексей. «Я не был уверен, что мог эти нюансы уточнить у вашей Эльвиры». С этими словами Алексей поклонился Ибрагиму. Ибрагим одобрительно кивнул. «Итак, я хочу уточнить, правильно ли я понял ваши взаимоотношения с Expo Invest Plus. Expo Invest Plus заключает посреднические договоры с немецкими фирмами, которые, являясь комиссионерами, продают товары, принадлежащие Expo Invest Plus, в Европе и получают за это только свои комиссионные, так?» Ибрагим и Гюнтер молча кивнули. «Каково ваше участие в этом процессе?» — спросил Алексей. «Информатик ГМБХ ведет учет в этих фирмах-комиссионерах и прослеживает товарные потоки в качестве логистика, естественно, за плату. Поэтому ответственность за их операции несем и мы тоже», — дал исчерпывающую справку Ибрагим. «Кто заключает договоры от имени этих фирм?» Задал следующий свой вопрос Алексей. «Мы получаем уже подписанные договоры и все остальные первичные документы. Мы ведь только учет ведем. В этих фирмах есть свои директоры и менеджеры, но бухгалтерий нет вовсе», — попытался объясниться Ибрагим. Наступила пауза, которую прервал Алексей. «Вам что-нибудь говорит фамилия Вайсберг и название фирмы I&T? Ибрагим и Гюнтер молча отрицательно покачали головами. Алексей понял, что тут копать больше не имеет смысла, и подвел итог встречи. «Спасибо вам большое-пребольшое за гостеприимство и за помощь в моей работе. А Эльвира — просто замечательная девушка». Алексей улыбнулся, обращаясь к Ибрагиму, и вспомнил, какой встревоженный вид был у бедной Эльвиры, когда она выводила его из глубокой задумчивости, протягивая ему стакан минеральной воды. Клейменов покидал Мюнхен с чувством исполненного долга. Он обнаружил узкое место в схеме Expo Invest Plus и теперь спешил сообщить об этом Марине и Орехову, дабы доказать свое превосходство над ними и свой профессионализм в разгадывании сложных задачек. За короткое время пребывания в Баварии Алексей освоил несколько фраз на немецком языке и уже вполне мог поддерживать беседу, вставляя к месту нужные слова типа «Das ist fantastisch», «Ja», «Nein», «Bitte», «Danke». Знание даже этих слов обеспечивало Алексею имидж приятного собеседника, чего он в очередной раз и добился, слушая пожилого немца, сидевшего рядом с ним в кресле самолета, летевшего ночным рейсом в Москву.